островами потерянных архипелагов, золотыми осколками сброшенных звезд. Мы лежим под телами расстрелянных флагов, обнимая остывшие трупы берез. А нам дай любви на двоих по затяжке, а нам выдали спирта лишь горло смочить. И прилипла душа к нательной рубашке. Умирать не впервой, но так хочется жить. Нам сказал генерал: «Эй, ребята, несите!» Грудью нам пулеметы авось пронесет. Отступать не годится, глядишь, добежите. Ну а кто не успеет, героем помрет. И напишут про нас фронтовые газеты. И широкий проспект в чью-то честь назовут. Печатают в толстых журналах портреты, а потом сядут, выпьют и снова налиют. Потерянных архипелагов, золотыми осколками сброшенных звезд. Мы лежим под телами расстрелянных флагов, обнимая остывшие трупы берез. А нам дай любви на двоих по затяжке, выдали спирта лишь горло смочить. И прилипла душа к нательной рубашке. Умирать не впервой, но так хочется жить. Так хочется жить. Жить.